Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Ивановна. Да. Я звоню из компании ООО МФК «Цейф» по дивиденде Чуковская Виктория Сергеевна. Информирую о записи диалога. Надежда Ивановна, почему от оплаты в компанию нашей отказываетесь? Почему отказываюсь? По очень важной, весомой причине. Какой? Отсутствие желания. Надежда Ивановна. Да. Вы деньги чужие взяли. Возвращать их в любом случае придется, вне зависимости от того, есть у вас это желание или идите нет. Идите в суд, вернем. Что значит идите в суд? Почему вы в суд не идете? Меня все устраивает. Вас все устраивает, Надежда Ивановна? А как вы смотрите на то, что если... Я так понимаю, что вы, может быть, не хотите именно нашей компании деньги возвращать? Желания у вас нет. Да, это как понимаете. Может быть, вас не устраивает сотрудничать именно с нами, так давайте компания вправе ваш долг коллекторское агентство давайте, продать. Конечно. Может быть, переступить право требования, а не продать. Надежда Ивановна, называйте это как хотите. Не устраивает надо правильно называть с нами. Надежда Ивановна, не устраивает. Надежда Ивановна, я так понимаю, что вы очень хорошо знаете законодательство Российской Федерации. Так почему же вы долги в таком случае не возвращаете? Потому что я очень хорошо знаю законодательство Российской Федерации. Но нежелание не возвращать долги не является законным основанием для удержания. Ну вот сходите в суд, и тогда вы поймете, является или нет. Надежда Нам судья Ивановна, скажет об этом. В общем, явно не звонила по телефону. Насколько я определила, что является и что не является. Вы по какой причине это позволяет себя оскорблять официального представителя вашего кредитора? Официального представителя? Ну, я тебя не заставляла идти звонить. Надежда Ивановна, в том, что ты официальный представитель моего кредитора, докажите, пожалуйста, мне это. Назовите номер доверенности, на основании которого вы мне звоните. Вы будете вести дату выдачи данной доверенности. И назовите мне срок, на который данная доверенность вам была выдана. А я так понимаю, что вы понимаете, что у вас нет никакой доверенности, начинаете сливаться. В общем, Надежда Ивановна. Без в общем. Вы прекращаете свой монолог, не надо, либо не я надо заикаться. Перезвоню вам позже. А, складите трубку. Второе взаимодействие сегодня недопустимо для вас. Мы вправе к вам приехать. Приезжайте. С вами. Прилично приезжайте. Встреча. Угу. Раз в неделю имеете право. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Степанова Мария Викторовна, специалист Сбербанка Россия. Обращаю ваше внимание, что все разговоры записываются. Айман Наурзбаевна, я могу услышать? Я слушаю. Это вы, да? Да. Звонок по поводу ваших кредитных обязательств на сегодняшний день. По вашей кредитной карте, которая у вас лимитом 104 тысячи рублей, у вас фиксируется задолженность в размере 29 тысяч 500 рублей. И я вижу, что сами уже связывались и не договорились об оплате. Айман Рузбаевна, у вас очень большой срок неоплаты, и вам необходимо оплатить данную задолженность сегодня, максимум завтра. Каким способом будете оплату производить? А как вы докажете, что вы специалист Сбербанка? Банка России. Айман Нурзбаевна, на данный момент, если вы не доверяете, что звонок вам поступает из Сбербанка России, я вам могу сказать прямой наш номер телефона, вы перезвоните и уточните. Нет, назовите мне, пожалуйста, номер своей доверенности. На данный момент, Айман Нурзбаевна, по федеральному закону 230, я вам могу предоставить только свое имя, фамилию, имя, отчество, название банка. Но я хочу достаточно услышать номер доверенности и дату выдачи. Ну тогда по письменному запросу, если... Вопросов нет у меня. До свидания. Я не буду с вами разговаривать. Айман Нурзбаевна, позвоните с номера телефона. На данный момент, понимаете, что получится трубку, звонок вам также поступит. Ну, что? Если я трубочку, во-первых, не положу, это не моих принципах это делать. А если второй раз позвоните за день, нарушите 250-й федеральный закон, жалобы моментально. Айман Нурзбаевна, поэтому надо договориться об оплате на сегодняшний надо день. Надо или не надо, это я буду решать, а не... Так на сегодняшний день оплату вы сегодня, завтра гарантируете я уже? Не буду вам отвечать, я не знаю. Звоните мне тогда с телефона горячей линии, раз вы не называете номер вашей доверенности. Айман Орсбай, но вы понимаете, не знаю, это не ответ для банка. Я понимаю. А при чем здесь слово «не знаю»? При чем здесь «не знаю» или «знаю»? Но вы сказали «я не знаю». Я не знаю, кто ты такая. Айман Урузбайна, мы с вами разговариваем на «вы», да? Мы с вами на «ты» не переходили. На «ты» мы разговариваем. Давайте. Я не знаю, кто ты такая. Ну, я неясно говорю. Я вам уже представилась. Я говорю, что я Минусик Гагарина. Поверишь? Вы представились Айман Урузбайна. Ну что, каким образом вы меня идентифицировали, скажите мне? Я вам задала вопрос, вы ответили. Прикольно, прикольно. На данный момент у вас 29 000. Я вот на данный момент могу сделать такой вывод, что Сбербанк России, что какой-нибудь там говняное МФО. Вы все просто берете и нарушаете законы. Не знаю, с кем разговариваете, распространяете всю информацию. Кто я, зачем я, почему я взяла это... телефон. Что вы мне несете? А я говорю, что я Минусик. И у меня записываются. Дальше-то что от этого? На сегодняшний день у вас фиксируется задолженность. И даже то, что вы представляете, как вы говорите, Сбербанк России, вы ничем не отличаетесь от пустых звонилок с МФО. Вы не намного, да вы вообще даже не грамотнее. Чем они. Вот мы что страшно, что представляете Сбербанком России, общаетесь, как будто вас с улицы всех набрали. Вообще без образования. Мы разговариваем с вами о вашей просроченной задолженности. Вам необходимо ее оплатить сегодня максимум завтра. Я тебе одно, ты мне другое. Я тебе одно, ты мне другое. Ты меня слышишь? Сливайся, ну тебя нафиг. Мы разговариваем с вами о вашей просроченной задолженности. Это ты разговариваешь со мной о моей просроченной задолженности. Я вообще про нее не говорю ни слова. Ты сидишь как попугай. Я вам задала вопрос. Каким? Голубей я к вам отправлю. Каким способом будете на сегодняшний день, вы сегодня-завтра оплату гарантируете? Да, вот сейчас отправляю уже голубей. Гули-гули-гули-гули-гули. Вот парочка идет. Айман Урузбайна, каким способом будет оплата производить? Голубиной почтой, третий раз повторяю, как еще сказать надо? Я слушаю. Алло, здравствуйте. Здрасте. Наталья Анатольевна, меня слышно, да? Здравствуйте. Слышно. Это отдел по работе задолженности, Пономарев Виктор Андреевич, меня зовут. О, Финпротек, в интересах компании МФК «Быстрые деньги». Разговор записывается. По поводу просрочки звоним. Почему так нарушаете, не оплачиваете длительное время-то вы? А вы почему мне звоните? Имеем право, потому что звонить вам. Да? Ну, подтвердите, что вы данное право имеете. Каким образом? Ну, зачем? 230-й федеральный закон перечитайте. А что там написано в 230-м? Что вы мне звонить можете именно вы? Там-там-там. Конечно. Не заикайся, там-там-там. Ты зачем ссылаешься в данный момент на 230-й федеральный закон? Я спрашиваю, какое отношение к кредитору Наталья имеешь? Наталья Анатольевна. Ты голос-то не повышай, ты меня этим вопрос. Не берешь. Я нормальный вопрос задала. Законный звонков. Законный звонков. Подтверждаю мне. Какие законы? Вы зачем со мной так разговариваете? Нормально я разговариваю. На каком основании ты звонишь? Вы кто такая, что со мной так с вами разговаривать? Я? Уважаемый человек, я ты с тобой с тараканом, я разговариваю именно так. Сливайся. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Айман Наурзбаевна, вы? Да. Компания МБА, финансовый специалист Денис Аверин Сергеевна, идется запись телефонного разговора. У вас микрофинансовая компания СМС Финанс, срок просрочки 154 дня и сумма задолженности у вас 76 775 рублей. Кредитор на данный момент идет вам на уступки, предлагает оплату частично 50 000 рублей. Оставшаяся сумма задолженности у вас списывается, и ваш займ закрывается. Угу. Вы воспользуетесь данным предложением для оплаты в добровольной форме? Конечно. До 8 апреля? Я 8 апреля внесу им 50 рублей. Их почему до этого не оплачивали? Я не хотела. И вы сейчас несете 50 рублей, да? Да. Когда кредитор, когда сумма задолженности у вас 76 тысяч. Ну, мне предложили, да, акцию 50 тысяч. Но я ее поделила и воспользуюсь акцией, внесу 50 рублей. Да, что вы говорите? Поделили, ну, да. Взяли 25 тысяч, поделили 50 да, рублей. Да, я вот отдала. Такая. Нет, вы не такая, Манна Усбаловна. Каждый наш такая. Разговор от капы-папы с намеренным уклонением. Это вы можете себе... Ну и что? Вот сегодня значит, я согласилась. Зафиксируйте. Готова внести 8 апреля 50 рублей. Здравствуйте. Я слушаю. Алло. Здравствуйте. Вам поступил звонок из компании «Большой Нарцисс», специалист Рамкова Валентина Николаевна ведет из за разговором. Погодите, Шинус, Славин, какого города звоните? Я с кем общаюсь? Из Москвы вам звоню. Из Москвы? Вот у меня Калининград. Тебе сказали, с какого номера ты звонишь? Слушай внимательно, удивляйся. 401-265-81-47, а впереди стоит плюс 7. Написано Калининград. Это что за звонок-то такой? Ты откуда звонишь? Вы как общаетесь? Ты откуда звонишь, сука? Как общаетесь? Слышь ты, Оксана Сергеевна. Слышь, охеревший ты, животина, ты откуда звонишь, спрашиваю? Что за номер? Поэтому общаться так будете. С тобой, видишь, я так общаюсь. И тыкать так будете. И тыкаю тебе я, животное. Кыш отсюда. Всякая шрубоёба, всякая шваль мне названивает. Конституционная комиссия. Комиссия, ой, не надоело вам народ этой комиссии-то смешить, а? Уже ржут все. Потому что вы в своем возрасте не научились. Кыш отсюда, сказала. До свидания, Оксана Сергеевна, учитесь общаться. Нехрена мне с тобой свидаться. Свободно. Да, алло. Здравствуйте, алло. Да, да, слушаю. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Смараева Наталья Александровна, ведется запись разговора. Валерия Владимировна? Да. Я звоню по вашей финансовой задолженности микрокредитной компании «Манеза». Вопрос оплаты решили? Тебе какое дело? Решила я или нет? Ну, все понятно. Хамство вылезает со всех дыр. Удачи вам, хамка. Пока. Спасибо, что удачи пожелала. Нам не необходимо. Кыш отсюда, шуваль. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно переговорить с одним человеком. Альфия Фатиховна. Это вы? Я. Еще раз повторите. Я. Представлюсь. Меня зовут Голованова Анна Валерьевна. Я являюсь руководителем в области взыскания компании НСВ. Разговор записывается. Звоню по поводу ваших обязательств. Сколько мне еще ждать от вас решения вопроса? Вы планируете самостоятельно закрывать долг? Планирую. Рекомендую оставаться на линии. Я сделаю сейчас перевод на своих подчиненных. Они помогут найти решение вопроса именно по телефону. Итог разговора они мне обязательно передадут. Не кладите трубку, давай, я перевожу. Давай своих животин. Да, слушаю вас. Это я вас слушаю. Альфия Фатиховна? Да. Да, здравствуйте, Альфия Фатиховна. Национальная служба взыскания, меня зовут Батикян Арайкрум, сейчас разговоры записываются. Альфия Фатиховна, по микрозаймам что у вас с оплатой, скажите, пожалуйста? Кэшью и онклик-мани. Все замечательно, что-то мы не видим. Оплаты не будет. Да вы что? Фиксирую отказ. С чего это вдруг, Альфия Фатиховна? Я так решила. С чего это? А вы кто, что так решили? Я, Альфия Фатиховна. Ну и что с этого? Ну, я так решила. На каком основании вы так решили? На основании того, что я так решила. Я говорю, на каком основании вы так решили, Альфия Фатиховна? С чего это вдруг? Скажи, подождите. Мне, это да нет, нервничать будете вы. Нервничать потом вы будете, Альфия Фатиховна. У тебя есть гражданство Российской Федерации? У меня нет, я без паспорта. Без да. паспорта, ну надо направить. Да, без паспорта. Органы. Депортированный. Информацию о тебе. Че, пора успокоиться. Альфия Фатиховна, по оплате что у вас? Ничего, вы себя зачем так ведете? Оплаты не будет. Я говорю, себя зачем так ведете? Отказ фиксируем. Кого фиксируем отказ? Какой? Какой отказ? Вы о чем?